Алексей открыл обе книги и стал внимательно изучать титульный лист, на котором, по мнению Насти, не было ничего интересного. Наверху черными буквами имя автора — Акира Накахара, в середине страницы название «Клинок», внизу — логотип издательства «Шерхан», морда рычащего тигра. «Но они же разные», — наконец сказал он, подняв на жену удивленные глаза. «С чего ты взял?» «Они изготовлены разным способом. Вот это...» Он взял в руки экземпляр Соловьева. «Отпечатано фотомеханическим способом, а другая — фотоэлектрографическим. Это же видно невооруженным глазом». «Мне не видно. По каким признакам ты определил?» «Прокраска букв разная. При фотомеханическом способе краска лежит ровно. А вот здесь, на второй книжке, видно, что в нижней части больших букв краска заметно бледнее, чем в верхней части. Посмотри сама». Теперь и Настя это увидела. Точнее, это было видно и раньше, но человек, не разбирающийся в полиграфии, просто никогда не обратил бы на это внимания. «И что это означает?» — медленно спросила она, уже понимая, что нащупала что-то важное. «Это означает, что книги не могут быть из одного тиража. Ты, кстати, почему меня вообще об этом спросила? У тебя какие-то подозрения? Краска пачкается». Объяснила она, показывая Леше почерневшую подушечку пальца. «Она совсем свежая. А в выходных данных написано, что тираж отпечатан год назад. Ой, Лешек, у нас что-то горит!» «Тьфу ты!» Он метнулся к плите и выключил огонь под сковородкой. «Жаркое пригорело. Все из-за твоих полиграфических изысканий». «Ну, прости», — жалобно сказала Настя, — «я не нарочно». Некоторое время они ели молча. Потом Настя не выдержала. «Леш, а что такое фотомеханический способ?» «Да ну тебя!» — отмахнулся Алексей. «Это долго и сложно рассказывать. А ты коротко и попроще, как для тупых. Только в самых общих чертах. Я хочу понять, чем один способ отличается от другого». «Для тебя это принципиально важно?» «Не принципиально, но важно. Ни для какого преступления, которым я занимаюсь, это значение не имеет. Но ты же знаешь, я не люблю, когда чего-то не понимаю. Сначала рукопись набирается на компьютере и делается оригинал-макет. Потом с оригинал-макета делают пленки, слайды. Это понятно?» «Пока да. Эта часть для обоих способов общая. Дальше начинаются различия. При фотомеханике на основе слайдов делают матрицы. Набор матриц на резиновой основе. Их хватает примерно на 50 тысяч оттисков. Если тираж больше 50 тысяч, то делают второй комплект. При электрографии оттиски печатают на фотокопировальной технике, типа ризографа, если ты вообще знаешь, что это такое. Не знаю, но это не суть важно. Главное отличие я ухватила. Леш, а зачем же тогда делать тираж не кратный 50 тысячам?» «В каком смысле зачем? Подай кетчуп, будь добра. Держи. Я хочу понять, почему делают тираж больше 50 тысяч экземпляров, но меньше 100? Если все равно нужно делать второй комплект матриц, то имеет смысл и использовать его полностью. Разве нет?» «Может, это не рентабельно», — пожал плечами Алексей. «100 тысяч могут и не разойтись. Деньги на бумагу и обложку потрачены, а книги будут лежать на складе мертвым грузом. 50 мало, спрос явно больше, а 100 много. Вот и все». «Тогда я другого не понимаю. Зачем печатать книгу на копировальной технике, если есть матрицы, которые можно использовать еще для 30 тысяч экземпляров? После тиражирования в типографии матрицы уничтожают?» «Как договорятся. Могут уничтожить, а могут и оставить. Что тебе дались все эти тиражи?» «Любопытно. Леш, по-моему, мы здесь имеем уклонение от уплаты налогов в чистом виде. Издательство не такое тупое, как твоя жена. Они наверняка используют матрицы на полную катушку и делают 100-тысячный тираж. В выходных данных указывают 70 тысяч, представляют в налоговую инспекцию документы на их реализацию и с этой прибыли платят налоги. Остальные 30 тысяч они тоже продают, но налоги уже не платят. Спустя какое-то время берут свои пленки и запускают тираж на электрографии. Выходные данные остаются те же, и все кругом считают, что это все еще продаются остатки того старого тиража, который был реализован издательством в прошлом году, и за который все налоги давно уплачены. Главное, чтобы книга пользовалась большим спросом. Лихо, да?» «Лихо», — согласился муж. Только я не понимаю, каким боком это тебя касается. Ты собираешься сменить работу и уйти в налоговую полицию или юристом в издательство? Да нет, солнышко, никуда я не собираюсь. Просто решаю очередную задачку для умственной гимнастики. Неужели? — вскинул брови Алексей. А я уж подумал было, что ты собираешься защищать своего друга Соловьева, которого обидели плохие жадные дядьки-издатели.